Говорит радио «Свобода». Ясная Поляна и КГБ. Ясная Поляна и КГБ – два понятия, на первый взгляд, совершенно несовместимые. Мемориальный дом-музей Льва Толстого, пашня, где он пахал, калиновый луг, где косил, холмик могилы в глухом лесу. Что уж, казалось бы, здесь делать Комитету государственной безопасности. Сегодня, по крайней мере. Раньше было что? Раньше были толстовцы. Непротивляющиеся злу, опасные враги, многих из них расстреляли. Сейчас еще остались, но считанные единицы. Я столкнулся с одним из них совершенно случайно и только потому об этом знаю. Был очередной толстовский юбилей, и из Москвы и Тулы в Ясную Поляну съехалось множество важных чинов. Раскормленные в дорогих пальто, в барашковых шапках, сгромоздясь на веранду, говорили речи, казенные слова. Потом под стрекотание аппаратов кинохроники возлагали венки, толпясь вокруг могилы, как стадо носорогов. Было холодно, снежная метель. Потому все это провернули поскорей и, наконец, дорвались до банкетного зала, оборудованного в старом доме Волконского, где уж заживали всласть и, не стесняясь, напихивали в карманы отменные яснополянские яблоки. Я должен был присутствовать при всем этом, так сказать, по долгу службы, как представитель организации тульских писателей. До банкета выдержка у меня была, здесь кончилась. Решил уехать. Площадь перед воротами была забита «Волгами» и «Чайками», которые потом должны были всех увезти. Я пошел на остановку рейсового автобуса «Щекино-Тула». Это в 1,5 километрах от Ясной Поляны. И сквозь метель увидел, что ухожу не один. Впереди, прокладывая по снегу следы, какой-то оборванный, закутавшийся по объябье мужичок. Догнал я его на остановке, разговорились. Потом в автобусе вместе доехали до Тулы. Он оказался довольно глубоким стариком и рассказал так. До революции он и его жена стали членами общины толстовцев, которая решила поселиться на свободных землях Казахстана. Обрабатывали землю все сообща, все имели общее и жили строго по толстовскому учению. Таких общин было довольно много, по его словам. С приходом революции началось много неприятностей, но в целом они держались вплоть до организации колхозов. Колхозам воспротивились. Собственно, у них было более чем колхоз, коммуна, но не коммунистическая, а толстовская и большая идейная разница. Потому они подпали под рубрику врагов. Часть арестовали и изгноили по лагерям, остальные рассеялись, но продолжали оставаться толстовцами в личной жизни, как бы подпольно. Во время войны, следуя завету «не убей», мужчины отказались идти в армию, и все они были расстреляны. Старика по годам не призывали, но расстреляли троих его сыновей. Жена тогда умерла. Сейчас их осталось, может, десяток другой стариков в Казахстане, и вот к юбилейной дате они сложились и послали одного в Ясную Поляну положить на могилу Толстого пучок сухих цветов. Он ехал более недели, добрался вчера вечером, пользуясь метелью, незамеченной милицией, остался в усадьбе на ночь. Просидел на могилке до утра, поглядел еще казенные торжества, очень уж замерз, спешил обратно в Казахстан, мечтая на вокзале и в поезде отогреться. Меня тогда это потрясло. Среди общих бед трагедия толстовцев прошла незамеченной, так еще оказывается одна щепка при рубке дров. Доживающие последние магикане, конечно, не представляют никакой угрозы государственной безопасности, и сеть КГБ покрывает Ясную Поляну по другой причине. Она становилась вполне логичной, если вспомнить, что Ясную Поляну ныне посещают иностранцы. Любопытно, что по пути из Москвы в Ясную Поляну иностранцам приходится пересекать запретный город Тулу. Они этого не замечают, потому что автобус или машина едет через город, в том числе и мимо знаменитых оружейных заводов без остановки. Правда, иногда там на полигонах производят испытания скорострельных пушек, от которых дрожит земля. И туляки любят рассказывать такую шутку. Едущие в Ясную Поляну иностранцы слышат канонаду и спрашивают, что это за завод. Экскурсовод отвечает: это сахарный завод для повышения благосостояния и прочее. А почему такая стрельба? Это колют сахар. Сперва, поселившись в Туле, я не знал, что она закрыта для иностранцев, и из-за этого был озабочен, даже обижен одним происшествием. Мне позвонил писатель Валентин Катаев. Сказал, что везет на своей машине в Ясную Поляну американского писателя Митчелла Уитсона и просил меня проводить и все показать. Я сразу же пригласил в гости к себе домой. На что Катаев что-то пробормотал без энтузиазма, и когда они приехали в Тулу, то даже не хотели подъехать к моему дому. Я вышел на шоссе, какому-то столбу, где меня и подхватили в машину. В Ясной Поляне выяснилось, что иностранец не может ходить по ней без квалифицированного экскурсовода, так что мне показывать не пришлось, представили даже двоих. Невесело плетясь позади, я слышал, как один из этих квалифицированных шепотом отдавал распоряжение организовать представителей из оранжереи букет цветов в кабинет директора Малину. Яснополянские рабочие вручили растроганному Уилсону букет. В директорском кабинете он покушал из вазочки малину. Сколько я не приглашал на обратном пути? Только один квартал от шоссе, и вот мой дом. Катаев говорил, что уже нет времени, что куда-то опаздывает, и не заехали. И не шепнул мне тогда, что инструкция такова. А я обиделся. Часто бывая в Ясной Поляне, я познакомился с ее работниками. Узнал, что там в доме Волконского есть комната для приезжих научных работников, которые обычно зимой пустуют. И на одну зиму мне разрешили поселиться в такой комнате, рядом с библиотекой. Я там думал спокойно писать роман. Заходили ко мне сотрудники музея, пили чай, вели разговоры, дальше больше. А потом одна сотрудница вдруг признала, что ее приставили следить за мной, выпытывать и доносить о каждом слове. Один из якобы научных сотрудников музея, офицер КГБ, и фактически он хозяин Ясной Поляны. И все, от директора до экскурсоводов, перед ним отчитываются, его задания выполняют. Здесь постоянно бывают иностранцы, могут быть их контакты с советскими, вплоть до передачи и получения каких-нибудь материалов или информации. То, что я здесь снял комнату, подозрительно. Она должна писать обо мне отчеты, от нее требуют факты. «Что ж, давайте попробуем вас выручить», – озадаченно сказал я. «Давайте сочинять отчеты вместе. И дальше, до конца дней своих не прощу себе этого, по глупости своей, я ее и подвел. Обедал я в кафе при входе в усадьбу, а там ко мне подсаживался бывалый толстовед в штатском. Когда он опять подсел и начал задавать всякие вопросы, я посмотрел прямо ему в глаза и сказал, «Слушайте, путем чисто логических умозаключений я понял, что вы из органов и что я вас интересую». «Давайте как мужчина с мужчиной. Что вы хотите знать? Задайте вопросы прямо, и я честно отвечу. И вам будет легче, и мне». Он растерялся, смутился, забормотал, что лично я его не интересую, как можно. Я вообще вне подозрений, но вот у меня в Москве знаменитые знакомые, а они ведут себя странно. И вообще, мое окружение какое-то такое, и так далее. Их всегда интересует ваше окружение». Пообедав, мы пошли к дому Волконского, где он пригласил свою рабочую комнату, тараторил о книгах, о лыжах, звал в гости домой. Жена будет очень рада. А я обратил внимание, что в комнате много проводов, контактов, переключателей. «И это столько аппаратуры?» – спросил я. Он смущенно заулыбался, развел руками. Он сыграл такого простецкого рубаху парня, а я поверил. Ничего подобного. Оказывается, он был очень взбешен. Он сделал свое умозаключение. Сотрудница была... затерроризирована, созналась, уволена с волчьей характеристикой, долго скиталась без работы. Я бежал из Ясной Поляны, как из замученного места. Доходили до меня слухи, что он еще долго там бушевал и допрашивал всех. Зимой, мертвый сезон, у него было много свободного времени, а тут со мной провал. КГБисты не любят провалов, я стал для музея персоной нежелательной. По приглашению иностранной комиссии Союза писателей приехал из Японии молодой переводчик, который перевел на японский язык мой роман «Бабий Яр». Он позвонил из Москвы в Тулу и радостно сообщил, что ему дают машину для поездки в Ясную Поляну. По пути он хотел бы повидаться, конечно. Я подумал, интересно, что из этого получится. И очень подробно объяснил, как в Туле подъехать к моему дому, чтобы дальше поехать вместе. Я покажу музей. Напрасно я ждал несколько часов, но вечером раздался звонок. Японец звонил из уличного автомата в Туле. Он был совершенно расстроен, ему дали какой-то немыслимого шофера. Сколько он ни кричал, шофер привез его не ко мне, а прямо в Ясную Поляну. Когда он хотел оттуда сообщить об этом недоразумении, ему сказали, что это невозможно, связи нет. Сейчас они уже в обратном пути, битый час ездит взад-вперед по главной улице Тулы. Он объясняет шоферу, как подъехать, но тот ничего не понимает. Куда-то звонит из автоматов, спрашивает и не может найти дорогу. Я сказал: «Стойте на месте, сейчас приеду». Но не успел я надеть пиджак, как «Волга» с японцем остановилась под окнами. Пробил-таки. Шофер, видимо, долго звонил в КГБ, спрашивал, что делать. Гость у меня пообедал. Шофер, этакий белобрысый, улыбающийся рубаха парень, конечно, тоже, внимательно слушая все, о чем мы говорили. За 9 лет жизни в Туле это был единственный удивительный случай, когда иностранцу удалось заехать ко мне домой на целый час. Потом другие рассказывали, что ездили через Тулу в Ясную Поляну и пытались мне звонить, но им говорили, что мой телефон не отвечает. 5 мая 1973 год.